Учение о четырех причинах. Для ответа на поставленный здесь вопрос Аристотель рассматривает все, чему учили известные ему философы, древние и его современники, о началах бытия и мира. Рассмотрение это, полагает он, показывает, что история, исследовавшая этот вопрос мысли, выдвинула, правда, не одновременно, но в лице разных философов и в разные времена, четыре основных начала, или четыре основные причины. Если иметь в виду понятие об этих причинах, то можно сказать, что ими были: первое — материя, то, в чем реализуется понятие; второе — форма, понятие или понятия, которые принимаются материей, когда происходит переход от возможности к действительности; третье — причина движения; четвертое — цель, ради которой происходит известное действие. Например, когда строится дом, то материей при этом процессе будут кирпичи, формой — самый дом, причиной движения или действующей причиной — деятельность архитектора, а целью — назначение дома. Перечисление четырех причин Аристотель развивает во второй главе пятой книги «Метафизики» 1013а-24-1013б-3. Причина в одном смысле, говорит Аристотель, обозначает входящий в состав вещи материал, из которого вещь возникает, каковы, например, медь для статуи или серебро для чаши, а также их более общие роды. В другом смысле так называется форма и образец, иначе говоря, понятие сути бытия и более общие роды этого понятия, например, для октавы отношение двух к одному и вообще число, а также части, входящие в состав такого понятия. Далее причина — это источник, откуда берет первое свое начало изменение или успокоение. Так, например, человек, давший совет, является причиною, и отец есть причина ребенка, и вообще то, что делает, есть причина того, что делается, и то, что изменяет, причина того, что изменяется. Кроме того, о причине говорится в смысле цели, а цель — это то, ради чего, например, цель гуляния здоровья. В самом деле, почему человек гуляет, говорим мы? Чтобы быть здоровым. И, сказавши так, мы считаем, что указали причину. Аристотель, «Метафизика», перевод Кубицкого, Москва-Ленинград, 1934 год, страница 79. Установив таким образом существование четырех причин всего совершающегося, Аристотель ставит вопрос: какие из них основные и несводимые, и какие могут быть сведены одни к другим? Анализ вопроса приводит Аристотеля к выводу, что из всех четырех причин существуют две основные, к которым сводятся все прочие. Эти основные и уже ни на что далее несводимые причины — форма и материя. Так, целевая причина сводится к формальной причине или к форме. И действительно, всякий процесс есть процесс, движущийся к некоторой цели. Однако, если рассматривать не те предметы, которые возникают в результате сознательной целевой деятельности человека, а предметы, которые возникают независимо от этой деятельности, как естественные предметы природы, то для этих предметов цель, к которой они стремятся, есть не что иное, как действительность, существующая в них как возможность. Так можно рассматривать рождение человека как осуществление понятия о человеке. Это понятие коренится в качестве возможности в материи или в веществе, из которого состоит человек. Сведение целевой причины к форме или к осуществленной действительности возможно для Аристотеля потому, что его учение о цели или телеология есть телеология не только естественная, осуществляющаяся в процессах самой природы, независимо от человека, но, кроме того, телеология объективная. В этом новое понятие о телеологии, достигнутое Аристотелем в сравнении с его предшественниками, Сократом и Платоном. У Сократа, каким его, по крайней мере, изображает Платон, был замысел объективной телеологии, поскольку он рассматривал мир как целесообразное образование. Этим объясняется его полемика с Анаксагором. Однако в реализации этого замысла Сократ сходит с пути объективной телеологии и во множестве частных исследований рассматривает исключительно субъективную телеологию, целесообразную деятельность ремесленников и художников. Более того, согласно представлениям Сократа, окружающие человека предметы имеют ту или иную природу только потому, что, обладая этой природой, они могут быть полезны человеку. У Платона еще яснее, чем у Сократа, выступают замысел объективной телеологии, но и Платон, как Сократ, сбивается на путь субъективного толкования целесообразности. Только у Аристотеля впервые телеология становится последовательно объективной. По Аристотелю способность предметов быть полезными или вредными для человека по отношению к самим этим предметам есть нечто случайное и внешнее. Предметы обладают не данной или предписанной им извне целью, а сами в самих себе объективно имеют цель. Состоит она в реализации или в осуществлении формы, понятия, таящегося в них самих. Но это и значит, что цель сводима к форме, к действительности того, что дано как возможность в материи предметов. Также сводима к формальной причине или к форме и движущая причина, начало изменения. И этой причиной предполагается понятие о предмете, ставшее действительностью или форма. Так архитектор может быть назван действующей причиной дома. Однако так назван он может быть лишь при условии, если он строит дом согласно плану или проекту, который как понятие существует в его мысли до возникновения реального дома. Выходит, что и причина движения, и изменения не основная и не несводимая, она также сводима к форме, ибо понятие о предмете, осуществленное в веществе материи, и есть форма. В этом учении Аристотеля нетрудно заметить различие в понимании формы и материи, в зависимости от того, идет ли речь об объяснении существующего в мире движения или об объяснении неподвижного бытия. В обоих случаях необходимо сведение всех четырех причин к форме и материи. Если рассматриваются отдельные предметы, то под формой и материей необходимо понимать просто то, из чего состоят эти предметы, иначе их элементы. Например, для кирпичей материя — глина, а форма — вылепленные из глины тела, из которых может быть построен дом. Но в форме и материи можно видеть не только элементы отдельных, природных или создаваемых человеком предметов. В форме и материи следует видеть также причины или принципы, исходя из которых мог бы быть объяснен весь мировой процесс в его целом. При таком объяснении Под материей еще можно разуметь то, что подвергается изменениям. Но форму в качестве начала движения уже нельзя определять как то, чего мир еще только достигает в своем процессе движения. Это невозможно, так как движение не может быть произведено такой формой, которая еще не осуществлена. Понятая в качестве начала движения, форма должна быть формой уже осуществленной. Если же предмет должен впервые получить свою форму посредством движения, но в действительности еще не обладает формой, то это значит, что в этом случае форма должна необходимо существовать в каком-либо другом предмете. Если рассматриваются уже не отдельные предметы природы, а вся природа в целом или весь мир в целом, то для объяснения его необходимо допустить существование, во-первых, материи мира, и, во-вторых, формы мира, пребывающей, однако, вне самого мира. Перводвигатель. Но это ведет к вопросу о том, возник ли мир во времени и может ли он погибнуть во времени. Уже было установлено, что возможность движения, наблюдающегося в мире, предполагает, первое, существование материи, и второе, существование формы, осуществленной в материи. Но из этих положений по Аристотелю следует, что мир — бытие вечное. Доказывается это просто. Допустим, что был некогда момент, когда движение впервые началось. Тогда возникает альтернатива, то есть необходимо признать одно из двух. Первое, или что материя и форма уже существовали до момента начала первого движения, или второе, что они до этого момента не существовали. Если они не существовали, то тогда необходимо утверждать, что и материя, и форма возникли предварительно. А так как возникновение невозможно без движения, то при сделанном допущении получаем нелепый вывод, будто движение существовало до начала движения. Если же материя и форма уже существовали до момента начала первого движения, то тогда неизбежен вопрос, в силу какой причины материя и вещество не породили движение раньше, чем оно возникло в действительности. Такой причиной могло быть только существование какого-то препятствия к движению, помехи или задержки. Однако все это, препятствие, помеха, задержка, может быть, в свою очередь, только движением. Выходит, стало быть, что вновь необходимо предположить, будто движение существовало еще до начала какого бы то ни было движения. Итак, оба члена альтернативы привели к противоречию, к абсурдному выводу. По Аристотелю существует лишь один способ устранить это противоречие. Необходимо допустить, что происходящее в мире движение не только не имеет начала, но не имеет и конца, то есть, что оно вечно. В самом деле, чтобы представить, что совершающийся в мире процесс движения когда-то в какой-то определенный момент времени прекратится, необходимо допустить, что мировое движение будет прервано каким-то другим движением. Но это значит, что мы предполагаем возможность движения после полного прекращения всякого движения. Доказательство вечного существования мира и вечного существования мирового движения необходимо ведет к предположению вечной причины мира и вечного двигателя мира. Этот вечный двигатель есть в то же время первый двигатель, перводвигатель мира. Без первого двигателя не может быть никаких других двигателей, не может быть никакого движения. Как вечная и невозникшая причина мирового процесса, как причина всех происходящих в мире движений, перводвигатель мира есть, согласно мысли Аристотеля, Бог. Здесь онтология и космология Аристотеля сливаются с его теологией или богословием. Именно за эту сторону учения Аристотеля ухватились мусульманские и христианские богословы. Они пришли к решению использовать и использовали учение Аристотеля, чтобы подвести философскую основу под догматы мусульманской и христианской религии. Свои определения свойств божества Аристотель выводит не из религиозной догматики, которой у греков не было, а из анализа понятия перводвигателя. Если можно так выразиться, Бог Аристотеля не мистический, а в высшей степени космологический. Само понятие о нем выводится весьма рационалистическим способом. Ход мысли Аристотеля таков. Предметы, рассматриваемые относительно движения, могут быть троякой природы. Первое — неподвижные. Второе — самодвижущиеся. И третье — движущиеся, но не спонтанно, а посредством других предметов. Перводвигатель, как это следует из самого его определения или понятия о нем, не может приводиться в движение ничем другим. В то же время перводвигатель не может быть и самодвижущимся. В самом деле, если мы рассмотрим понятие о самодвижущемся предмете, то в нем необходимо будет различать два элемента — движущий и движимый. Поэтому в перводвигателе, если он самодвижущееся бытие, необходимо должны быть налицо оба названных элемента. Но тогда очевидно, что подлинным двигателем может быть только один из обоих элементов, а именно движущие. Рассмотрим теперь движущие. Относительно этого элемента также необходимо возникает вопрос, как необходимо понимать движущее? Будет ли оно самодвижущимся или неподвижным? Если оно будет самодвижущимся, то первым двигателем вновь будет движущий элемент и так далее. Рассуждение продолжается, пока мы не придем, наконец, к понятию неподвижного перводвигателя. Но существуют по Аристотелю и другие основания, в силу которых перводвигатель должен быть мыслим только как неподвижный двигатель. Астрономические наблюдения неба, так называемых неподвижных звезд, во времена Аристотеля, когда не существовало еще высокоточных способов для наблюдения изменений в угловом расстоянии между звездами, приводили к выводу, будто мир движется непрерывным и равномерным движением. Напротив, самодвижущиеся предметы, а также предметы, движимые другими предметами, не могут быть источником непрерывных и равномерных движений. В силу этого соображения, таков вывод Аристотеля, перводвигатель мира должен быть сам неподвижен. Из неподвижности перводвигателя мира Аристотель выводит как необходимое свойство Бога его бестелесность. Всякая телесность или материальность есть возможность иного бытия, перехода в это иное, а всякий переход по Аристотелю есть движение. Но Бог, он же перводвигатель, неподвижное бытие, следовательно, Бог необходимо должен быть бестелесным. Нематериальностью или бестелесностью неподвижного перводвигателя обосновывается новое важное его свойство. Как нематериальный, Бог, неподвижный перводвигатель, никоим образом не может быть мыслим как бытие в возможности. Не может быть ни для чего субстратом. Чуждой возможности Бог есть всецело действительность. И только действительность, не материя, а всецело форма, и только форма. Но откуда может возникнуть у нас понятие о такой чистой форме, если все предметы мира, с которыми мы имеем дело в нашем опыте, всегда есть не чистая форма, а сочетание формы с материей? Как и в других вопросах своего учения о бытии и о мире, Аристотель ищет ответ на этот вопрос при посредстве аналогии. Чтобы получить понятие о чистой действительности или о чистой форме, необходимо, как утверждает он, рассмотреть совокупность вещей и существ природного мира. Объективный идеалист в своем философском учении о бытии, Аристотель рассматривает мир как определенную градацию форм, которая есть последовательное осуществление понятий. Каждый предмет материального мира есть, во-первых, материя, то есть возможность или средство реализации своего понятия, и, во-вторых, форма или действительность этой возможности или осуществление понятия. Наивысшее существо материального мира — человек. Как в любом другом предмете этого мира, в человеке следует видеть соединение материи, который в этом случае будет тело человека, с формой, которой будет его душа. Как материя, тело есть возможность души. Но и в душе должны быть налицо как высший элемент, так и низшие. Высший элемент души — ум. Это последняя действительность, и возникает она из низших функций души, как из возможности. Аристотель переносит результаты этого рассуждения по аналогии на своего Бога. Так как Бог по Аристотелю — наивысшая действительность, то Бог есть ум. В этом уме необходимо различать активные и пассивные элементы. Активный элемент сказывается, когда мысль есть мысль деятельная, но высшая деятельность мысли по Аристотелю — деятельность созерцания. Стало быть, будучи умом и высшей действительностью, ум Бога есть ум, вечно созерцающий. Что же он созерцает? Для ответа на этот вопрос Аристотель вводит различение двух видов деятельности. Человеческая деятельность может быть либо теоретической, либо практической. Теоретическая направлена на познание, практическая — на достижение целей, находящихся вне самого деятеля и его деятельности. По Аристотелю, мысль перводвигателя есть мысль теоретическая. Если бы его мысль была практическая, то она должна была бы полагать свою цель не в себе, а в чем-либо ином, внешнем. Такая мысль не была бы мыслью самодавлеющей, была бы ограничена. Итак, Бог или перводвигатель есть созерцающий чистый ум. Но если Бог, как высшая форма, породил вечный процесс движения, происходящий в мире, то это не значит, будто Бог направляется в своей деятельности на нечто, существующее вне его. Если бы дело обстояло таким образом, то в Боге уже нельзя было бы видеть только ум или чистый ум. Дело в том, что по учению Аристотеля материя есть лишь возможность формы. Но это значит, для возникновения движения нет необходимости, чтобы высшая форма оказывала на движение активное непосредственное воздействие. Достаточно, чтобы высшая форма просто существовала сама по себе, и материя уже в силу одного этого существования необходимо должна испытывать стремление и потребность к реализации формы. Именно поэтому Бог, как его понимает Аристотель, есть цель мира и всего мирового процесса, есть форма всех форм. Дальнейшее определение природы Бога Аристотель выводит из того, что Бог есть мысль. Но качество мысли определяется качеством ее предмета. Наиболее совершенная мысль должна иметь и предмет наиболее совершенный. А так как по Аристотелю самый совершенный предмет — совершенная мысль, то Бог есть мышление о мышлении. Иначе мышление, направленное на собственную деятельность мышления. Таким образом, Бог есть высшая или чистая форма, действительность, к которой не примешивается ничто материальное, никакая возможность. Чистое мышление, предмет которого его собственная деятельность мышления. Учение это учение объективного идеализма и вместе с тем теология. Принципиальная основа философии Аристотеля та же, что и у Платона. У Платона высшее бытие — объективно существующие бестелесные формы или идеи, виды. У Аристотеля высшее бытие — единая и единственная божественная бестелесная форма, чистый беспримесный ум, мыслящий собственную деятельность мышления. В то же время объективный идеализм Аристотеля имеет более рационалистический характер. Высшее бестелесное бытие Платона — идея блага, представляющая идеализм Платона в этическом свете. Высшее бестелесное бытие Аристотеля — ум. Бог Аристотеля как бы идеальный, величайший и совершеннейший философ, созерцающий свое познание и мышление, чистый теоретик. Такое учение очень опосредствованное, отдаленное, но несомненное отражение общественной основы, на которой оно возникло. Основа эта — развитое рабовладельческое общество, резкое отделение умственного труда от физического, захват рабовладельцами привилегии на умственный труд, отделение теории от практики, науки от техники и практики, созерцательный характер самой науки, преобладание в ней умозрения и созерцательного наблюдения над экспериментом.